Райнер Мария Рильке и Александр Бенуа. В июле 1900 года, завершив большое путешествие по России, Рильке и Андреас Солома в течение нескольких дней гостят у поэта Дрожжина в деревне Низовка Тверской губернии. Оттуда через Новгород едут в Петербург, где Рильке проводит большую часть августа. Из Петербурга 16-29 июля 1900 года Рильке пишет Дрожжину, одно из первых писем, написанных им по-русски. «Я теперь в Петербурге. Уже начинал читать и работать. На императорском библиотеке я нашел прелестную книгу «Домашний быт русских царей» Забелина, в котором история старей Москвы описана так ярко, как на картинах Аполлона Васнецова». Примечание. Имеется в виду труд историка Ивана Егоровича Забелина 1820-1908 «Домашний быт русских царей в XVI-XVII веках. Москва, 1862 год». Книга неоднократно переиздавалась. Аполлинарий Михайлович Васнецов 1856-1933, живописец, график и археолог, автор многочисленных исторических работ, изображающих старую Москву, брат В.М. Васнецова. «Потом я буду читать много книг, которые занимаются с периодою первых годов передвижников и вообще с литературой этого времени. Какая радость вновь смотреть музей Александра III. Теперь уже издан прекрасный каталог с автотипиями, в котором находятся сами лучшие картины». Примечание. Рильке имеет в виду следующее издание – каталог художественного отдела Русского музея императора Александра III с автотипиями, Санкт-Петербург, 1899 год. Эта книга значится в перечне русских книг, приобретенных Рильке. Конец примечания. «Завтра я буду посетить некоторых моих знакомых, но, может быть, они теперь все на даче». Среди знакомых, которых собирался навестить Рильке, был Федор Фридрих Груз, управляющий реформаторской голландской церковью в Петербурге, любитель искусства и коллекционер. Примечание. Даты жизни Ф. И. Груса устанавливаются приблизительно 1857 после 1927. Конец примечания. Рильке познакомился с ним в Петербурге в мае 1899 года, видимо, через Лу Андреас Соломе. Груз был женат на дочери петербургского музыкального издателя О. И. Юргенсона, и его дом посещали известные музыканты, критики, художники. Благодаря этому Груз, который и сам интересовался искусством, был близок к литературно-художественным кругам столицы и, в частности, связан с инициаторами недавно созданного журнала «Мир искусства» Дягилевым Философовым и ближайшими его сотрудниками Бакстом Бенуа. Примечание. «Сергеем Павловичем и Дмитрием Владимировичем недавно виделся», сообщает Груз Бенуа 15-27 июня 1898 года. «Оба сильно заняты журналом», имеется в виду журнал «Мир искусства». «Весьма желательно, чтобы публика отнеслась хорошо к предприятию Сергея Павловича. У меня некоторый страх перед немногочисленностью писателей. Мне кажется, нужно бы привлечь их побольше, а не то в один прекрасный день сядем». Конец примечания. Груз с симпатией относился к молодому немецкому поэту, помог ему завести множество ценных знакомств в образовательных кругах. Летом 1900 года Груз познакомил Рильке с журналистом из «Нового времени» В. Г. Янчевецким, впоследствии известный советский писатель В. Г. Ян. Он же оказался посредником в знакомстве Рильке с Бенуа. Ф. И. Груз, Бенуа. Письмо. Санкт-Петербург, 2-15 августа 1900 года. «Дорогой Александр Николаевич, мой приятель, молодой писатель Рильке, Райнер Мария, талантливый писатель, родом из Австрии, постоянно проживающий близ Бремена и уже второй год странствующий по России, жаждет познакомиться с вами. Он интересуется русской живописью, специально занимается Крамским и Васильевым и много слышал о вас как о художнике и критике. Примечание. Рильке действительно изучал в то время творчество Крамского и Васильева, о последнем он собирался написать эссе, сохранилось несколько его выписок из писем Васильева. Конец примечания. С последним он непременно хочет познакомиться, первого он уже знает. Не откажите, уделите ему час-другой. Он до того интересная личность, что скучать не будете. Замечательно своеобразный тонкий ум. Если согласны повидаться с ним, укажите, где это может быть. Разрешите ли ему приехать к вам на дачу, или же повидаетесь в городе и где? Напишите или ему, или мне. Мой адрес – Большая Конюшенная, 31. Его меблированные комнаты «Централь», угол Невского и Фонтанки. Надеюсь, что исполните просьбу мою, и я хотел бы повидаться с вами. Но где, когда? Страшно занят. Шлю вам и супруге привет. Ваш Ф.И. Груз. П.С. Он на будущей неделе в начале уезжает. Рильке сотрудник ПАН, Инсель, приятель Фогелера и Хоффманшталя. Примечание. Слова Груса о том, что Рильке приятель Гуго фон Гофмансталя, явное преувеличение. Поэты познакомились в Вене 18 марта 1899 года. Известно восторженное письмо Рильке к Гофмансталю, написанное на другой день. Следующая встреча состоялась лишь в ноябре 1907 года в Вене, хотя в промежутке они обменивались письмами. Конец примечания. Слова Груса о том, что Рильке много слышал о Бенуа, не следует расценивать только как любезность. К 1900 году Рильке был уже достаточно осведомлен в области русского искусства. Имя Бенуа, во всяком случае, он хорошо знал еще до встречи с ним. Дело в том, что Рильке и Бенуа имели помимо Груса еще одного общего знакомого. Им был немецкий искусствовед Рихард Мутер, 1860-1909. Литературная деятельность Бенуа началась, как известно, в 1893 году при непосредственном участии Мутера, публиковавшего в то время, выпуск за выпуском, свое трехтомное исследование «История живописи в XIX веке», которое сразу же получил отклик во всей Европе. Свежая оценка реалистического искусства XIX века сочеталась у немецкого ученого с интересом к новейшим направлениям в живописи – прерафаэлитам, импрессионизму, символизму и так далее. Мутер протестовал против засилия литературщины, ставил под сомнение анекдотизм, жанровую живопись, социальную и обличительную тенденцию, провозглашал свободу творческой индивидуальности и новый идеализм, выдвигая таким образом на первый план не содержание или сюжет, а художественные достоинства произведения. Все это чрезвычайно импонировало поколению 1890-х годов. В своих воспоминаниях Бенуа пишет, что уже первый выпуск истории Мутера произвел на него впечатление какого-то откровения. Так об искусстве, об истории искусства до тех пор никто не говорил. Так просто, свободно и смело. Не только современное, но и старинное искусство получало в освещении Мутера новую жизнь, новый смысл. Далее Бенуа признается, что книга Мутера помогла ему разобраться в себе. Следует оговорить, что книга Мутера лишь отчасти выдержала испытание временем. Многие ее положения вскоре потеряли свою привлекательность даже в том поколении, для которого он, по словам Бенуа, был оракулом и верховным арбитром. Откликаясь на смерть немецкого искусствоведа и вновь подчеркивая, что книга Мутера явилась как бы евангелием художественных революционеров и на ней выросла вся огромная секта современных искателей, Бенуа в то же время пишет: «Это очень блестящая и остроумная книга, но, увы, все положения ее, казавшиеся 10 лет тому назад дерзновенными посягательствами на святыню или, наоборот, светлыми откровениями, теперь уже ослабли и померкли». Прочитав первые выпуски истории живописи в XIX веке и отметив в ней отсутствие русского раздела, молодой Бенуа, в то время студент юридического факультета, обидевшись за Россию, письменно обратился к Мутеру и вызвался написать небольшую главу, посвященную русской живописи. Мутер ответил согласием. Написанная по-немецки, эта глава вошла в третий том немецкого издания, глава 43, а затем немедленно была переведена на русский, опубликована и имела шумный успех. Неудивительно, ведь Бенуа был первым, кто оценил русскую живопись XIX века как самостоятельную национальную школу, открыв при этом многих забытых мастеров, например, Венецианова. Д.В. Философов, в те годы один из ближайших друзей и сподвижников Бенуа, подчеркивал, вспоминая о Муторе: «Для нас, русских, деятельность Мутора имеет еще особое значение. В трехтомной его книге есть глава, посвященная России. В примечании сказано, что глава эта составлена при участии Александра Бенуа из Петербурга. Тогда, 16 лет тому назад, Бенуа был совсем юношей, студентом Петербургского университета. В оценке русской живописи он проводил взгляды, сходные со взглядами немецкого автора. Бенуа не только развенчал Бруни и Брюллова, но главным образом восстал против всесильных тогда эпигонов передвижничества, указывая на их условность, на чисто немецкий, отнюдь не русский, дюссельдорфский их реализм». Другой современник и соратник Бенуа, художник Грабарь, утверждал, что его, Бенуа, дополнительная глава к истории живописи XIX века Мутора была целым откровением для русского общества конца 90-х годов и прежде всего для русских художников. Бенуа сотрудничал с Мутором и в 1896 году, когда, по его просьбе, взял на себя устройство русского отдела на международной выставке в Мюнхене. Переписка Бенуа и Мутора продолжалась вплоть до 1900 года, но и впоследствии Бенуа продолжал с интересом следить за его творческой деятельностью. Уже после смерти Мутора он откликнулся на новое издание его трехтомного исследования истории живописи. 1909 год. Примечание. В своем новом труде Мутор отвел русской живописи лишь несколько страниц, мотивируя это тем, что чрезвычайные надежды, возложенные на русское искусство при первом знакомстве с ним, Всемирная выставка 1900 года, требуют корректуры. Бенуа частично оспаривал эту точку зрения. Конец примечания. Поклонником Мутора был и молодой Рильке, искатель современных путей в искусстве. Всерьез помышляя о том, чтобы стать профессиональным художественным критиком, Рильке записывается весной 1899 года в Берлинский университет по отделению истории искусства, посещает лекции известных профессоров. В одном из писем того времени он признается, что более всего хотел бы слушать Мутора, но тот, к сожалению, в Бреслау. Вернувшись из России в Германию, Рильке через несколько месяцев заезжает в Бреслау, где Мутор с 1895 года преподавал историю искусства в местном университете. Личная встреча состоялась 28 декабря 1899 года. Мутор, насколько можно судить, сочувственно отнесся к искусствоведческим начинаниям молодого Рильке и поддержал, очевидно, его увлеченность русским искусством. Так именно беседа с Мутором побудила Рильке написать статью «Русское искусство». 12 января 1900 года Рильке сообщает гамбургскому искусствоведу Альфреду Лихтварку: «Недавно я договорился с профессором Мутором о том, что напишу статью о русском искусстве». Статья, которую упоминает Рильке, была написана в январе 1900 года, а в октябре 1901 появилась в венском еженедельнике «Die Zeit» – «Время», где отдел искусства возглавлял Мутор. Примечание. Беседы с молодым Рильке и знакомство с его русской статьей не прошли, по видимости, бесследно и для самого Мутора. В августе 1900 года, рассказывая в «Die Zeit» о всемирной выставке в Париже, на которой было широко представлено и русское искусство, Мутор передает свои впечатления словами, напоминающими статью Рильке. «Из этих картин, — пишет Мутор, — исходит тоже угнетающее, надрывающее сердце ощущение, которое тяготеет над братьями Карамазовыми или властью тьмы. При этом чувствуется, что над Россией тяготеет тысячелетняя традиция. Здесь как бы оказываешься перед церковным искусством, столь же отличным от живописи нашего века, как и от работ художников Возрождения. Самым великим среди современных русских художников Мутор, подобно Рильке, называет Виктора Васнецова, которого также сравнивает с Бёклиным. Рядом с Васнецовым Мутор упоминает Серова, А. Васнецова и Нестерова. Конец примечания. В своих письмах к Бенуа Рильке постоянно упоминает об этой статье. В том же еженедельнике Рильке в ноябре 1902 года опубликовал и свою вторую статью о русском искусстве. Летом 1902 года Рильке писал Лихтвурку, что предполагает в октябре поехать к Мутору в Бреслау, чтобы как можно скорее закончить докторскую диссертацию. О том же он сообщает и Бенуа 5 августа 1902 года. Однако жизненные планы Рильке вскоре меняются коренным образом. В начале 1903 года Рильке рецензировал книгу Мутора о Лукасе Кранахе 1902, первый том в серии «Искусство. Собрание иллюстрированных монографий», которую и редактировал Мутор. Именно в этой серии весной 1903 года появилась известная работа Рильке о Родене. Примечание. Рецензия напечатана в бременской газете «Bremer Tageblatt und General Anzeiger» 14 февраля 1903 года. Конец примечания. Впрочем, летом 1900 года Рильке знал Бенуа не только как художника, историка искусства и автора одного из разделов в книге Мутора. Он должен был в равной мере ценить его как идейного вдохновителя и художественного критика журнала «Мир искусства». На это периодическое издание Рильке обратил внимание уже весной 1899 года, едва приехав в Россию. Весной 1899 года, находясь в Петербурге, он пытается встретиться с Дягилевым, а в письме к матери от 18 мая Рильке упоминает о своем визите к издательнице журнала и меценатке М. К. Тенишевой, назначенном на следующий день. Настойчивость Рильке не вызывает удивления. Только что созданный художественный журнал, представлявший молодое русское искусство, был во многом близок к немецким модернистским журналам «Пан» и «Инсель», где сотрудничал молодой Рильке. О чем не случайно упомянул Груз в своем рекомендательном письме к Бенуа. Кроме того, мир искусства пропагандировал памятники русской старины и народного творчества, которыми Рильке в особенности увлекался. Упоминания о мире искусства и его руководителе Дягилеве часто встречаются в письмах Рильке 1899 года к его русской приятельнице Ворониной. «Мне очень хочется иметь трех богатырей Васнецова, которые были напечатаны в выпуске 1-2 журнала «Мир искусства», пишет ей Рильке 27 июля 1899 года. Но именно этот выпуск уже целиком разошелся, и хотя как будто должен быть дополнительный тираж, я сомневаюсь в этом. В редакции мне тоже не удалось ничего добиться. Мой знакомый Груз Федор Иванович по моей просьбе обратился к Дягилеву безуспешно. Может быть, у вас есть второй экземпляр этого выпуска, и вы могли бы послать мне репродукцию трех богатырей? И в том же письме напишите мне, не содержится ли в новом выпуске «Мира искусства» или в любом другом журнале что-нибудь особенно интересное, тогда бы я мог заказать это для себя. Изящный и красочный, тяготеющий к европейскому стилю модерн, а главное, современный по своему направлению мир искусства, отвечал воззрением молодого Рильке, несомненно, в большей степени, чем все остальные периодические издания, выходившие в России на рубеже веков. Не случайно в 1900-1902 годах Рильке, как явствует из его писем к Бенуа, настойчиво стремится к сотрудничеству именно в этом журнале. Следует думать, что и увлечение Рильке Виктором Васнецовым в 1899-1900 годах также восходит к миру искусства, в первых номерах которого этому художнику с его религиозными и сказочно-историческими сюжетами отдавалось явное предпочтение. Ярым приверженцем В.М. Васнецова был в то время Философов. Бенуа же относился к нему критически. Естественно предположить, что, встретившись с Мутером в Бреслау в конце декабря 1899 года, Рильке рассказывал о своей недавней поездке в Россию, делился яркими впечатлениями, восторгался творчеством Виктора Васнецова, упоминал, возможно, и показывал журнал «Мир искусства». Мутер же со своей стороны вспоминал, конечно, о Бенуа, своем русском почитателе и соавторе. Именно тогда, думается, у Рильке и созрело решение лично познакомиться с Александром Бенуа во время следующего пребывания в Петербурге. Не застав Бенуа на его городской квартире, Рильке 4-17 августа 1900 года отправляется в Старый Петергоф, где художник отдыхал в то лето с семьей, на даче, принадлежавшей Н.В. Беляеву по адресу Знаменская улица 7. Нетрудно себе представить, что, обменявшись первыми приветственными словами, Рильке и Бенуа сразу же заговорили о Рихарде Муттере. Разумеется, Бенуа не мог не сообщить гостю о новом русском издании трехтомного труда Муттера, предпринятом книгоиздательством «Знания», а также о том, что его собственная глава о русской живописи, написанная им некогда для книги Муттера, разрослась в отдельное монографическое исследование. Примечание. В непродолжительном времени, сообщалось в одном из выпусков «Мира искусства» в 1899 году, выйдет из печати первый выпуск русского перевода известной книги бреславльского профессора Рихарда Муттера «Истории живописи XIX столетия». Немецкий текст издания, предпринятого фирмой «Знания», будет вновь просмотрен и дополнен автором. Перевод поручен З. А. Венгеровой. Все рисунки, количеством более 1000, исполняются по новым клише, заказанным в Лейпциге и Париже. Муттер очищает историю живописи от всякого ненужного и утерявшего значения балласта и с энергией выдвигает все действительно талантливое и самостоятельное, все давшее толчок новому движению в искусстве. Перевод вышеназванной книги особенно необходим теперь, когда в России начали ежегодно устраивать выставки картин иностранных художников, оценка которых не только со стороны публики, но и со стороны прессы производилась без всякого знания дела и с полным неведением о состоянии современного искусства на Западе. Конец примечания.